Прозрачная золотистая ткань прикрывала девушку с головы до пят. Поясом служила зеленая ленточка. Такие же шнурки связывали полотнище на плечах. Длинная вуаль того же цвета покрывала волосы, скрепленные жемчужной застежкой в пучок, который свободно падал на спину. Еще одна вуаль закрывала лицо так, что видны были только зеленые глаза. Джанет не испытывала страха. Приход Пьетро ди Сан-Лоренцо, кузена герцога, обнадежил ее. Он выкупит свободу. Он приехал из Аркабалена, подкупил одного из евнухов Абдулла бен Абдулла и пробыл с ней несколько минут. Этот человек заверил, что привез достаточно золота. Хотя ужасно, что девушка столь высокого происхождения должна подвергаться унизительной процедуре публичного аукциона, но другого выхода нет. В душе Пьетро ди Сан-Лоренцо очень беспокоился. Слишком много разговоров ходило о Джанет Лесли, и покупатели съехались из многих мест. Прошел слух, что приехал даже Хаджи Бей, глава евнухов из гарема турецкого султана. Значит, Абдул бен Абдул страшно поднимет цену. Пьетро молился о спасении будущей невестки кузена. Иначе на их страну падет проклятие не только лорда Патрика Лесли, но и короля Шотландии. А это крайне нежелательно. Когда черный евнух дотронулся до ее руки, Джанет подняла глаза. «Пошли, милая, время торгов. Я чуть отодвину штору, чтобы ты посмотрела, какая собралась публика, дабы увидеть тебя». Джанет последовала за ним и выглянула из-за занавески. Комната была среднего размера, с подиумом посередине. Стены покрывали фрески, изображавшие любовные акты. Тут собралось не более 12 человек, одним из них был Пьетро ди Сан-Лоренцо. — Почему так мало покупателей? — спросила Джанет евнуха. Тот широко улыбнулся в ответ. «Мой хозяин, Абдул бен Абдул, благослови его Аллах, поставил первичную цену за тебя в 5000 золотых. Такой товар не для погонщиков-верблюдов». Джанет хотелось посмеяться над странным поведением и манерами евнуха, но в это время вошел Абдул бен Абдул, и евнух быстро повел девушку к подиуму. Все устремили на нее жадные взгляды, и вот Джанет Лесли задрожала от ужаса. Абдул бен Абдул взял ее под руку и подвел к середине возвышения. «Торговаться будут по-французски, так что ты все поймешь», — мягко сказал он. — «Вы теряете время и позорите меня», — сказала она. — «Пьетро ди Сан-Лоренцо купит меня и вернет отцу». — «Избави нас, Аллах», — ответил работорговец и повернулся к клиентам. — «Итак, друзья, самый знаменитый торг года. Девственница высокого происхождения, с золотыми волосами, гладкой кожей, белой, как мрамор, с глазами, как изумруды. Посмотрите, господа!» Он быстро поднял вуаль, которая прикрывала голову. «Начальная цена — 5000 золотых». «Пять тысяч?» — послышался голос. Абдул бен Абдул улыбнулся. «Посланец султана Египта дает 5000». Ставки поднимались очень быстро. 6, 7, 8, 9, 10. «Господа!» — обиженным голосом заявил Абдул бен Абдул. «Вы оскорбляете меня, предлагая только 10 тысяч?» «Это редкая и бесценная драгоценность, которая бы украсила гарем самого пророка. Она никогда не знала мужчины». Он несколько раз провел по животу пухлой рукой. Девушка инстинктивно отпрянула. она способна родить много здоровых сыновей. — У вас есть доказательства ее девственности? — спросил кто-то. — Да, — ответил Абдул. — Покупатель получит 3 справки, подписанные разными докторами. Если они солгали, то я верну деньги в тройном размере и не заберу девушку. По комнате пробежал оживленный шумок. Абдулла бен Абдулла считали честным дельцом, но до крайности скупым. Он с динаром так просто не расстанется. И опять пошли ставки. Жанет впервые взглянула на покупателей и поймала на себе холодный взгляд представителя султана Египта. Он заставил ее немедленно отвести глаза. Что-то в этом человеке было порочное, и у девушки свело живот от страха. Посланец калифа Багдада напомнил ей маленькую обеспокоенную черную сову, и ей вдруг захотелось рассмеяться. Принц Самарканда похотливо пожирал ее жестокими монгольскими глазами, в которых читалась неприкрытая страсть. Жанет перевела свой взгляд на Пьетро ди Сан-Лоренцо, который кивнул, чтобы успокоить девушку. Он еще не делал вставок. Абдул жестом приказал евнуху развязать шнурки на плечах. Туника упала, оголив грудь. В комнате наступила напряженная тишина. 2 дюжины глаз любовались девичьей красотой и совершенством формы. Хитроумный Абдул дал покупателям минуту, чтобы насладиться зрелищем, а потом сказал: «Ставка 15 600 золотых за идеальный, но еще не раскрытый цветок». 16 000, 17 000, 17 500. Абдул опять подал знак евнуху, и тот развязал ленточку на поясе. Туника упала к ногам, и по комнате пробежал одобрительный шумок. Жанет стояла абсолютно нагая. В этот момент ей казалось, что ее разум и тело не имеют отношения друг к другу. Странно, что она не упала в обморок от стыда. Но девушка постоянно повторяла про себя: «Лесли никогда не показывают страха. Никогда, никогда». Она стояла неподвижно и почти не дышала. 18 000, 18 900, как зверь, который чует свою добычу. Работорговец расстегнул жемчужную застежку на волосах Джанет, и они рассыпались по плечам. Другой рукой он снял вуаль с ее лица. — Святая Фатима! — раздался чей-то голос. — Лицо так же прекрасно, как и тело. — Калиф Багдада дает 20 000 золотых. — О, Дева Мария! — думала Джанет. — У шотландцев мало денег, а в Сан-Лоренцо тем более я погибла. — Герцог Сан-Лоренцо заплатит 25 000 золотых, чтобы выкупить невесту своего наследника. Жанет с благодарностью зашептала: «Прости меня, Дева Мария, я обязательно поставлю тебе серебряную статую с сапфировыми глазами за мое освобождение». 25 000, — монотонно повторил Абдул бен Абдул. «Кто поставит больше?» И с надеждой посмотрел на гостей. Цена была по-настоящему высокой. Жанет вздохнула с облегчением, так как в комнате воцарилась тишина. Абдул поднял молоток, чтобы зафиксировать сделку, но в этот момент раздался голос: «Турецкий султан дает 30 000 золотых». Высокий, стройный, элегантный мужчина приблизился к подиуму. «Я Хаджибей, глава евнухов султана». Он бросил счастливому Абдулу кошелек. «Можете пересчитать». Из-под прикрытых век Джанет наблюдала за мужчиной. Он был очень высокого роста, и хотя его лицо говорило о негритянском происхождении, это был красивый мулат. Обычно у негров черная или темно-коричневая кожа.